Глава 16. Май-июнь 1931 года. Подарки – приятная часть любого праздника. И нам с Людой этих подарков надарили немало. Начали мы с самой большой коробки, которую вручил нам Андрей Николаевич Туполев с супругой. Что там могло быть, я даже предположить не мог. А когда мы ее развернули, то с восхищением уставились на огромный самовар. И не просто самовар, а настоящее произведение искусства. С росписью по боку, чайничком-заварником наверху и витым носиком. Нагревалось это чудо с помощью спирта либо керосина, под которой была выделена нижняя часть, отделенная от основного тела устройства пустой прослойкой под язычки пламени. Люда сразу же умоляюще посмотрела на меня, и мы отправились на кухню опробовать подарок. И пока он закипал, продолжили разворачивать свертки и открывать коробки. Родители Люды подарили нам сервиз на 12 персон, расписанный в стиле гжель. А вот мои где-то достали мягкое и приятное на ощупь постельное белье. Не иначе ткань мама на рынке или через знакомых нашла, а потом в ателье пошили на заказ. В прямой продаже нигде ничего подобного я не видел. Почти все подарки были практичными, но при этом достать их в нынешнее время довольно тяжело. Савенков удивил сильно. Подарил 2 револьвера с пачками патронов каждому. Один был системы «Наган» с барабаном на 7 патронов, это очевидно мне, и второй, гораздо меньше по размеру, с 5-патронным барабаном марки «Галант». «Сейф нужен», – задумчиво сказал я, глядя на такой вот подарок, и узнать, необходимо ли регистрировать их. Но раз уж Савенков сделал такой подарок, то, наверное, никаких проблем быть не должно. Однако перестраховаться нужно. Может, меня так проверить решили. Не знаю, на что именно, но с такой службой ухо нужно держать востро. Люда лишь пожала плечами. У нее особого интереса этот подарок не вызвал. Остальное на фоне револьверов уже не так выделялось. Пеленки, детские игрушки от подруг Люды, эксклюзивный набор для игры в героев, но в качестве персонажей созданы фигурки самолетов от Бориса. Он мне как-то хвастался, что в «Асавиахиме» такую инициативу с его подачи подняли. Тут же и брошюрка была, где написаны характеристики, условные, конечно, игровые, для каждого самолета, и даже несколько игровых заданий есть. Поликарпов подарил набор столовых приборов. Было ощущение, что гостям заранее сказали, что лучше дарить молодой семье, чтобы повторений не было. Тут и родители пришли, как раз успели к только что закипевшему самовару. День закончился замечательно, перейдя в первую брачную ночь. Нормальную, а не ту, что у нас было в Доме культуры.